такие минуты вы чувствуете, что не напрасно ждали. Кормление, понятно, тоже нелегкая задача. Надо не только хорошо знать, чем питается каждый вид, но если нельзя достать естественного корма, суметь подобрать заменители и приучить к ним вашего подопечного. При этом еще нужно угождать вкусам каждого в отдельности, а они чрезвычайно разнообразны. Помню грызуна, который упорно отвергал обычную для грызунов пищу – фрукты, хлеб, овощи. И 3 дня подряд ел только спагетти. У меня было также 5 обезьян одного вида и возраста, с самыми неожиданными идиосинкразиями. 2 безумно любили крутые яйца. 3 остальные боялись незнакомых белых предметов и отказывались к ним прикоснуться. Даже визжали от страха, если им клали в клетку страшное крутое яйцо. Все 5 обезьянок обожали апельсины. Но если 4 из них, осторожно очистив их, выбрасывали кожуру, то 5-я выбрасывала апельсин, а кожуру поедала. Когда на вашем попечении несколько сот зверей с самыми различными причудами, у вас порою голова идет кругом от стараний угодить всем, чтобы животные были здоровы и счастливы. Но среди многочисленных задач, которые могут довести до отчаяния любого зверолова, безусловно, самое трудное – выкармливание детенышей. Во-первых, этих глупышей никак не приучить сосать, а сражаться со зверенышем в море теплого молока очень неприятно. Во-вторых, их нужно держать в тепле, особенно ночью. Поэтому, если вы, не видя иного выхода, не кладете их с собой в постель, приходится за ночь вставать по нескольку раз и менять им грелку. После трудового дня вовсе не сладко подниматься в 3 часа с постели, чтобы наполнять грелки горячей водой. Наконец, у всех детенышей невероятно нежные желудки. И надо глядеть в оба, чтобы молоко не оказалось слишком жирным или слишком жидким. От жирного молока могут быть трудности с пищеварением, вплоть до нефрита. И звереныш погибнет. А жидкое молоко грозит истощением, при котором организм становится невосприимчивым ко всякого рода губительным инфекциям. Вопреки моим мрачным пророчествам, черноухая белочка-малютка Берика, для знакомых и друзей просто малютка, держалась молодцом. Днем она лежала, подергиваясь, на застеленной ватой грелке на дне глубокой жестяной банки. На ночь мы ставили банку рядом с нашими кроватями под лучи инфракрасной лампы. Малютка почти сразу показала, что у нее есть характер. Для такой вот кружки она была удивительно шумной. Из нее вырывались резкие звуки, похожие на звон дешевого будильника. В первые же сутки она запомнила часы кормления. И если мы опаздывали хотя бы на 5 минут, принималась выводить свою трель, пока ей не приносили еду. Наставал день, когда у малютки открылись глаза, и она смогла обозреть своих родителей и вообще весь окружающий мир. Возникла новая проблема. В этот день вышло так, что мы немного запоздали с кормлением. Засидели за столом, увлеченные каким-то спором, и, стыдно признаться, забыли про малютку. Вдруг я услышал за своей спиной какой-то шорох, обернулся и в дверях на полу увидел малютку. Всем своим видом она выражала крайнее возмущение. Заметив нас, пустила будильник, бегом пересекла комнату, пыхтя вскарабкалась на стул Джеки, оттуда на плечо к ней и уселась, дергая хвостом и сердито крича ей в ухо. Нешуточный подвиг для такой крошки, ведь она, как я уже говорил, только что прозрела. И все-таки белка сумела вылезть из банки, пересечь спальню, заставленную киносъемочной аппаратурой и коробками с пленкой, пройти через всю веранду между рядами клеток, занятых опасным зверьем, и отыскать нас, видимо, по звуку, в столовой. Итого малютка, пренебрегая 1000 опасностей, преодолела 70 ярдов по неведомой территории, чтобы сообщить нам, как она голодна. Нужно ли говорить, что она получила всю заслуженную ею похвалу? И для нее это, конечно, было важнее свой завтрак. После того, как малютка прозрела, она стала быстро расти. Мне редко доводилось видеть такую милую белочку. Оранжевая голова и аккуратные уши с черной каемкой красиво подчеркивали большие темные глаза. Мех на толстеньком туловище переливался болотно-зеленым оттенком, а 2 ряда белых пятен на боках